костерил про себя всех своих подчиненных Чеснухин. Перед каждым человеком рано или поздно возникает необходимость, чтобы покинуть собственный Содом, внутреннее городище греха. Подумал я, взирая на происходящее в здании местного телецентра. И вот что удивило меня. Люди, которые шли с жалобами на существующую в коллективе несправедливость, тяжелую моральную, нравственную атмосферу, менее всего думали о личной выгоде. Они желали добра всем, конечно, в том числе и себе. Те же, кто пытался замести следы воровства, незаконных выплат, получения премий, командировочных, завышенных окладов, думали только о себе. Каждый из них готов был продать другого, лишь бы самому остаться у хлебного места. Мне жалко было этих ходоков к начальству из Москвы. Столичный раб вел себя по-барски в далекой провинции. Жалкое это и страшное зрелище. Поздно вечером, закончив прием сотрудников телерадиокомпании, Нукитин позволил Бугрову и Чеснухину сопроводить себя в ресторан «Баклан». Благо, что располагалось это заведение всего в 10 метрах от здания телецентра. Пили, закусывали, обсуждали тяжелый рабочий день. Потешались над теми, кто приходил в кабинет и пытался все рассказать о происходящем в творческом коллективе. «Я их с полного маху мордой об стол. У меня опыт. Постарался сделать так, чтобы каждый, кто приходил жаловаться на вас, почувствовал себя сволочью. Вот так, мужики, это ценить нужно. Причем, как договорились, в валюте. Справку я напишу хорошую. Все будет в полном окее. Свою тетку я тоже настропалю на нужный лад. Растрату у вас мы не найдем. Все будет хорошо. Проведете собрание, пришлете бумаги в Москву, что коллектив успокоился и рвется в творческом порыве к работе. Но сами вы потом особо не зарывайтесь. Вы согласны? А куда вам деваться?» Нукитин был в отличном настроении. Пачка 100-долларовых купюр уже лежала в его боковом кармане. Завтра с утра он отбудет в родную столицу. В поездке пробыл чуть более 2 суток и сорвал такой куш. Мразь, подобно этим 2 мужикам, нужно везде держать и доить, доить их. Думал Нукитин, наливаясь коньячной хмелью. «Буду теперь ежегодно стричь их. Паситесь, серые барашки, плодите денежку для пастушка». В 2 ночи Нукитина привезли на машине в гостиницу. К нему в номер пытались прорваться 2 милых чукчаночки, которые сопровождали его с Бугровым и Чеснухиным. Но он решительно всем сказал: «Нет, я должен крепко отдохнуть перед трудным перелетом», заявил он и удалился в номер. Проснулся в полдень. Перво-наперво полез в карман пиджака, который висел на спинке стула. Доллары были на месте, аккуратно уложенные в пакет. Сел на кровати, пересчитал содержимое пакета. Тютелька в тютельку. «Мужики без дураков», — подумал Нукитин. «С такими приятно иметь дело». Почувствовал в себе прилив энергии и бодрости. Позвонил своей напарнице Ирине Львовне. «Как ваши дела, милейшая Ириночка?»